Когда мы читаем какие-нибудь философские трактаты или религиозные учения европейцев и вообще нашего так называемого цивилизованного мира, то мы не можем отнестись к ним критически, как бы извне. Мы можем с ними соглашаться или не соглашаться, но они нам понятны. Когда же мы беремся за чтение священных книг китайцев, то первое впечатление, с которым нам приходится встречаться, это совершенная чуждость и непонятность выражений, построения фразы и всего того, что, очевидно, интересует китайца. Эта чуждость, вероятно, и создала то, что, несмотря на многовековые сношения европейцев с китайцами, до сих пор и страна эта, и ее литература, наука и философия остаются для нас почти неисследованными, за исключением нескольких книг на французском и английском языках, причем писатели этих книг не всегда беспристрастно относятся к этому народу. Здесь следует заметить, что в то время как Симон в восторге от китайцев и описывает их жизнь такими привлекательными красками, невольно возбуждая подозрения в односторонности, пристрастии к любимому народу, другие поступают наоборот. Наш русский ученый, профессор Васильев, описывает китайцев довольно черными красками. Не стесняется в этом отношении и Гергиевский, написавший интересную и обстоятельную книгу «Принципы жизни Китая». Страдает таким же пристрастным отношением и ортодоксальный английский ученый, бывший миссионер Лэг. При первом издании своего сочинения о Конфуции и китайцах он отнесся к ним слишком пристрастно, несправедливо. Следует отметить, что впоследствии он изменил свой взгляд. Так, например, в первом издании он пишет о Конфуции. «После долгого изучения характера его и мнений я не могу почитать его за великого человека». В Оксфордском же издании 1893 года он пишет: «Чем больше я изучаю характер и суждения Конфуция, тем более я начинаю его уважать. Действительно, он был великий человек». Но этого мало. Оказывается, с литературой китайцев довольно трудно знакомиться. Как ввиду трудности этого языка, так и ввиду того, что пишут они идеографически или синтетически, тогда как наша письменность буквенная или аналитическая. По мнению таких знатоков Китая, как Симон, есть такие сочинения, что для надлежащего их перевода недостаточно знать язык, на котором они написаны. Необходимо обладать, кроме того, известными предварительными сведениями, а также большой независимостью ума и характера. А все эти качества вместе не всегда встречаются и у переводчиков-специалистов. Ввиду этого мы имеем так мало переводов и сочинений, из которых мы могли бы почерпнуть более обстоятельное знакомство с Китаем. Но мало и этого. Лицами, способствовавшими нашему знакомству с Китаем, были главным образом купцы и миссионеры. К сожалению, между исследованиями о Китае почти не встречается обстоятельных и обширных трактатов, написанных купцами. Все, что мы имеем, большей частью принадлежит миссионерам, бывшим в Китае. Им мы обязаны первыми описаниями жизни Китая и первыми переводами его священных книг. Но люди эти, через которых мы имеем почти единственную возможность знакомства с Китаем и его религией, до такой степени были проникнуты своим религиозным фанатизмом, мы говорим главным образом о миссионерах и иезуитах, что, не говоря о той трудности перевода, о которой мы упоминали выше, они, нисколько не стесняясь, позволяли себе его искажать. Вот что по этому поводу пишет тот же обстоятельный исследователь Китая Симон. Некоторые из миссионеров недовольствуются изменением очевидного смысла какого-нибудь из древних китайских символов. Примером этого может служить перевод Идзин, главной и основной священной китайской книги, сделанной в прошлом столетии иезуитским патером Регисом. Достопочтенный патер не только перевел Идзин, но признал также неудобными комментарии, сделанные в этой книге Конфуцием. Он просто-напросто заменил их своими собственными. Но здесь следует заметить, что один из первых миссионеров, иезуит Ричи, в 1581 году, пользовавшийся успехом в Китае, сам был обращен в конфуцианство. Мюллер, «Религии Китая». Легко поэтому видеть, что при таких условиях познакомиться с истинным смыслом китайского учения в высшей степени трудно. Это замечание относится и вообще к религиям. Первоначальная чистота учения основателя религии до такой степени обыкновенно затемняется последователями и лжетолкователями, что до нас доходит большей частью учение в искаженном виде. Здесь же, кроме этих условий, для иностранцев китайское учение было предлагаемо в искаженном переводе. Затем мешает нам знакомиться с китайской жизнью также и то, что у китайцев сформировался совершенно определенный оригинальный уклад жизни и мировоззрение, резко отличающиеся от наших. Произошло это от того, что, насколько можно судить, китайцам чуждо то понятие прогресса, эволюции, которым мы так гордимся. А остановившись на известной религиозной системе, они с твердостью и последовательностью, удивительными для нас, проводят принципы свои в жизнь, и вся их общественная, экономическая и научная жизнь является лишь следствием такого их религиозного верования. Таким образом, религиозные учения являются у китайца основой жизни. И вот почему, как мы увидим ниже, их мудрецы в своих религиозных учениях занимались вопросами государственного правления и тому подобное.